В тот вечер Дед Мороз ехал по своему обычному маршруту. Был четверг, день, когда он собирал бумагу и картон. До Рождества оставалось всего неделя, и было очень холодно. Высыпая мусорный бак Беатричи, Дед Мороз сразу заметил в нем что-то странное. Он удивленно развернул сверток. Многие избавлялись от своих воспоминаний, выкидывали старые фотографии, тетради, дневники, книги. Но чтобы сунули в мусор целую связку писем, Дед Мороз что-то не мог припомнить. А когда он прочел имя адресата, просто глазам своим не поверил. Войдя в дом, он тут же сунул ноги в тапки, уселся в кресло, взял связку писем и с большим опозданием прочел все до одного. «Ты умеешь кататься на велосипеде? Какое у тебя хобби? Что ты делаешь в другие дни, когда не Рождество? Ты научишь меня летать? Ты боишься щекотки? Ты любишь сладкую вату? Я бы хотела покататься в твоих санях и побывать во всех странах мира, теплых и холодных».